Простая вежливость требовала, чтоб и он похлопал хоть немного. Но он, видимо, не мог этого сделать. Кременецкий подошел, улыбаясь и аплодируя к певцу, и горячо просил его продолжать. Певец смущенно отказывался, хоть ему было заплачено за выступление. Хозяин не настаивал. «Чудно, великолепно, дорогой мой!» — сказал он. «Очаровательно!» Глава 13. В кабинете в одной из наиболее оживленных групп шел перед ужином политический разговор. В нем участвовали Василий Степанович, молодой либеральный член Думы князь Горенский и два представителя магистратуры, как мысленно выражался Дон Педро. Прихлебывая коньяк из большой рюмки, Дон Педро сообщал разные новости. В этом салоне, в который он попал с трудом, Дон Педро одновременно наслаждался всем, и коньяком, и своими новостями, и собеседниками, в особенности же тем, что он был правее князя и в споре с ним выражал государственно-охранительные начала. «Это уж начало конца. Нет, право, таких людей надо сажать в сумасшедший дом», — сказал возмущенный князь, имея в виду министра, о разных действиях которого рассказывал Дон Педро. «Скажем, надо бы уволить в отставку с мундиром и пенсией», — сказал Фомин. «Можно и без пенсии». «В такое время, подумайте, в такое время», — укоризненно сказал Дон Педро, — «когда все живые силы страны должны всемерно приложиться к делу обороны, эти люди ведут примехонько к революции». «И слава Богу! Не вечно же Федосьевым править Россией. Моя формула — чем хуже, тем лучше», — сказал Горенский. «Да, но подождем конца войны. Во время войны не устраивают революции». «Ах, разве война когда-нибудь кончится? Полноте!» «Война кончится тогда, когда социалистам воюющих стран будет дана возможность собраться на международную конференцию», сказал убежденно Василий Степанович, который в кабинете за серьезным политическим разговором чувствовал себя много свободнее, чем с дамами в гостиной. «Что же они сделают? Объявят ничью? Да уж там видно будет». «Ну, сотворение мира войны в ничью не бывало. Неужели, однако, князь, можно защищать Сухановщину?» — осведомился Дон Педро с особенной любезностью, произнося слово «князь». «Позвольте, при чем здесь Сухановщина? Я не пораженец». «К тому же Сухановщина — весьма неопределенное понятие. Ленин излагает те же, в сущности, мысли гораздо последовательнее», — заметил Василий Степанович. «Кто это Ленин?» — спросил представитель магистратуры. «Ленин — эмигрант, глава так называемого большевистского и пораженческого течения в российской социал-демократии», — снисходительно пояснил Василий Степанович, — «как-никак выдающийся человек». «Его настоящая фамилия Богданов, правда?» — спросил Дон Педро. «Нет, Богданов другой. Фамилия Ленина, кажется, Ульянов». «Ах, да, Ульянов! Не скрою от вас, князь!» — сказал Дон Педро. «Я к пораженчеству и ко всей этой сухановщине вообще отношусь довольно отрицательно». «А к милюковщине как относитесь? Положительно?» «Вы хорошо знаете, Василий Степанович, что я значительно левее Павла Николаевича», — несколько обиженно сказал Дон Педро, — «но не в этом дело». «Война до полной победы? Дарданеллы? Слышали?» «Ах, где же ее взять, полную победу?» — заметил со вздохом Дон Педро. Он хотел рассказать о том, что Гинденбург готовит прорыв 12 дивизиями, но его прервал Фомин. «Позвольте, наши доблестные союзники уже взяли дом паромщика», — сказал он. Кто-то засмеялся. К разговаривавшим подошел хозяин, его лицо так и сияло. «Ну что?» — сказал он восторженно. «Ведь это гений! Другого слова нет!» «Шаляпин?» — переспросил Дон Педро. «Да, мировая величина», —